Что могла подумать полиция о том, что случилось в доме? Кто мог убить Дэнни и ваших родителей? Куда могли пропасть вы? Я говорю не о людях Саммертона, а о настоящих полицейских. Мне кажется, что Том намеревался представить дело так, как будто хорошо организованная группа террористов убрала нас, чтобы отомстить ему. Ему было так легко спекулировать симпатией к бедному одинокому отцу. И благодаря этому сочувствию добиться еще большей власти. Но если вы пропали, они не могли представить фальшивые доказательства. Вы же могли появиться и все опровергнуть. Да, позже пресса решила, что Дэнни и мои родители. Но вы понимаете, что это был акт неспровоцированного насилия, с чем мы так часто сталкиваемся. И дальше разговоры, домыслы, неясные выводы. Ужасное, мерзкое преступление. И снова рассуждения. Но на первых страницах эти рассуждения продержались всего 3 дня. Что касается меня, наверное, преступники забрали меня с собой, изнасиловали и убили. И мое тело лежит в таком месте, где его никогда не найти. «Это все случилось 14 месяцев назад?» — переспросил ее Спенсер. «И агентство все еще хочет поймать вас?» «У меня есть очень важные коды. Они не знают, что они у меня есть». Дэнни и я выучили наизусть весьма интересные вещи. Я обладаю важными сведениями. У меня нет твердых доказательств виновности этих людей, но я о них все знаю, поэтому я весьма опасна для них. Том, пока он жив, не перестанет разыскивать меня. Похожий на огромную черную осу вертолет гудел в небе над пустынным каменистым районом Невады. Рой все еще не снял огромные наушники. Они заглушали шум мотора и винта. Он пытался сосредоточиться на фотографии Стивена Акблома. Самым громким звуком, который он слышал, было медленное тяжелое биение его собственного сердца. Когда стало известно о тайных делах Стивена Акблома, Рой было 16 лет. Он еще пытался разобраться со смыслом жизни и определить свое собственное место в мире. Его притягивали к себе красивые вещи, картины Чайлда Хассама и других художников, классическая музыка, антикварная французская мебель, китайский фарфор, лирическая поэзия. Когда он находился один в комнате, он всегда был счастливым мальчиком. На проигрывателе стояла пластинка с музыкой Бетховена или Баха. Он разглядывал цветные иллюстрации в книгах, посвященных изделиям Фаберже, его пасхальные яйца, или книги о серебре поля Сторра, или о фарфоре династии Сун. Он был также счастлив, когда один бродил по залам музеев, но ему было нелегко общаться с людьми, хотя безумно хотелось иметь друзей. И еще хотелось, чтобы к нему хорошо относились. Рой считал, что он появился на свет, чтобы принести миру огромную пользу. У него было большое сердце, но оно не могло раскрыться перед людьми. Он решил, что стоит только узнать, в чем твое предназначение, и тебя сразу полюбят и станут восхищаться тобой. Но когда тебе 16, и ты нетерпелив, как все в молодости, то трудно ждать, когда же выяснится, в чем твое предназначение и какова будет судьба. Рой просто околдовали статьи в газетах о трагедии Акблома. В тайне двойной жизни художника он увидел разгадку своего собственного, глубокого смятения и растерянности. Он купил 2 книги с цветными репродукциями Стивена Акблома. Он был зачарован работой художника. Хотя картины были прекрасными и благородными, энтузиазм Роя вызвали не только и не столько сами картины. Его притягивала внутренняя борьба художника. Он смог увидеть ее в его картинах. Рой считал, что тоже испытывает подобные чувства. Стивена Акблома волновали в жизни 2 вещи, и его творчество развивалось, соответственно, в 2 направлениях. Хотя Акблому было немногим больше 35 лет, он был весьма увлечен работой и написал множество картин. Половину составляли великолепные натюрморты — фрукты, овощи, камни, цветы, речные морские камешки, корзинки для шитья со всем их содержимым, пуговицы, инструменты, тарелки, разные старые бутылки, крышки от бутылок. Обычные и неинтересные предметы привлекали его, вызывали вдохновение. Он рисовал с удивительной точностью и вниманием к деталям настолько реалистично, что изображение выглядело 3-мерным и казалось более реальным, чем предмет, послуживший моделью. Рисунки обладали странной и даже неприятной красотой, без налета нарочитой сентиментальности или несдерживаемого романтизма. Точка зрения художника всегда была убедительно трогательной и иногда просто зачаровывала. Кроме натюрмортов, Акблом писал индивидуальные и групповые портреты. Полностью фигуру он писал редко, и они всегда были обнаженными. Иногда женщины, мужчины и дети на картинах Аакблома были удивительно прекрасны, хотя их привлекательность всегда была нарушена каким-то ужасным давлением изнутри, как будто какой-то страшный, властный, отвратительный монстр мог разорвать их нежную плоть в любую минуту. Этот напор искажал только одну какую-то черту — лица или фигуры. Это было сделано без нажимов, но, тем не менее, прекрасные черты всегда были чуточку несовершенны. Иногда художник изображал откровенно уродливых людей, подчас делал это гротескно. Но они тоже страдали от ужасного внутреннего давления. Однако в результате в их чертах удивительным образом возникали намеки на идеальную красоту. Изуродованная внешность казалась еще ужаснее из-за того, что отдельные черты были просто прекрасны. В результате видимого конфликта между внешностью и внутренним миром лица на портретах были необычайно притягательны. У них всегда было таинственное выражение, они производили на вас более сильное впечатление, чем лица реальных, живых человеческих существ. В отзывах об этих портретах в средствах массовой информации сразу были сделаны определенные выводы. Критики заявляли, что в картинах нашла отражение борьба художника с самим собой. Аакблом, очень красивый мужчина, изображал мучающего его демона, который скрывался под красивой оболочкой. Художник молил о помощи или же предупреждал о том, кем он был на самом деле. Хотя Рою в то время было только 16 лет, он прекрасно понимал, что картины Аакблома говорят не о сущности художника, а о том, как он представлял себе мир. Аакблому не нужно было просить кого-то о помощи или предупреждать о своей истинной сущности. Он не видел в себе черты демона. Он просто хотел сказать, что ни одно человеческое существо не в силах достигнуть красоты и совершенства, присущих самым простым предметам неодушевленного мира. Прекрасные картины Аакблома помогли юному Рою Миро понять, почему ему было так хорошо в окружении предметов искусства, созданных человеком, и так трудно в обществе самих людей. Ни одно произведение искусства не бывает безгрешным из-за несовершенства того человека, который создавал его. Но искусство выражает лучшее, что есть в человеке. Таким образом, произведение искусства ближе к идеалу, чем люди, создававшие их. Значит, неодушевленное выше одушевленного, а искусство более ценно, чем люди. Это был первый урок, усвоенный им у Стивена Аакблома. Рой захотел побольше узнать об этом человеке. Но выяснилось, что художник почти не давал интервью. Это было неудивительно, он старался сохранить о себе и в себе тайну. Рою удалось найти два интервью. В одном из них художник со страстью рассуждал о плохом, далеко не идеальном состоянии человечества. В тексте можно было легко выделить ключевое высказывание. Любовь является самой человечной из всех эмоций, потому что любовь содержит в себе такую грязь. Из всех ощущений, доступных нашему телу и затрагивающих разум, сильная боль, самая чистая, потому что она изгоняет все из нашего сознания и заставляет сосредоточиваться только на ней. В иной ситуации мы никогда не можем достичь подобного эффекта. Аакблом признал себя виновным в убийстве своей жены и еще 41 жертвы. Он не желал участвовать в длительных судебных заседаниях, поскольку понимал, что обречен. В зале суда, признавая свою вину, художник вызвал отвращение у судьи, сказав о своих 42 жертвах. Они все были прекрасны в своих страданиях, а после смерти напоминали ангелов.